Глава 15. Стрельба. Все началось с нее, а потом полетели техники. Не знаю, кто эти люди, но толпа им явно мешала, и они решили ее положить. Когда седой мужик с грозным оскалом скинул автомат и начал палить по толпе, то я аж рот открыл от удивления. Это насколько нужно быть отбитым? Ладно, он жизни чужих людей не ценит, но свою. За такое его на лоскуты порвут, когда поймают. А ведь его поймают. В империи так точно словили бы. А вот в этом захолустье... В любом случае, стоять в стороне я не мог. И все пули, которые летели, чтобы забрать жизни простых граждан, попадали куда угодно, но только не в людей. Одна так вообще, как говорят, дура. Да настолько дура, что умудрилась попасть в голову этому мужику. И снова я удивился. Она его не убила, а лишь откинула в сторону. Не знаю, что там у него с даром, но явно что-то защищающее тело присутствовало. При этом доспеха или покрова на нем не было. «Госпожа Мария, нам надо срочно уходить!» Слышу, как кричит один из охранников аристократки, закрывая ее своим телом. «Нет, лучше помогите людям!» Отвечает она им явно удивленно и начинает создавать технику, связанную со льдом. «Хана нападающим!» Подумал было я, но нет, там тоже были одаренные. И не знаю, что да как, но они увидели угрозу в охранниках и напали на них. Сразу завязался бой, двое против десятерых. То, что у этих нападавших было столько одаренных, уже говорило о них многое. При этом все они похожи на сброд. Не было одинакового оружия или формы. Все это были разные люди. Словно кружок по интересам вдруг решил, что вязание макраме не так интересно, как убивать людей. Продавец с камнями теней тоже не спал, кстати, и уже передал свои драгоценности через канализационный люк, на котором и торговал. Одним ударом ноги он проломал его и сбросил туда свой товар. Полагаю, что явно кто-то уже спешит, чтобы забрать его оттуда. Вот только это зря. Я тут же применил свои способности и, так сказать, замуровал шкатулки в трубе. Теперь тот, кто прибежит сюда, явно ничего не обнаружит. Вор ли я? Вполне, но моя совесть чиста. Не должны люди играть с такими вещами. И ладно, если это лаборатории или другие ученые, которые однажды сотворят конец этого мира, судя по всему. Но здесь же была обычная контрабанда. Я стоял в стороне и не отсвечивал, а просто ловил все пули, которые летели у людей. И делал это так, чтобы никто не понял этого. Руки в карманах, и рот открыл пошире, словно я застыл в ужасе, наблюдая за всей этой картиной. «Бегите! Мы их удержим!» Орут охранники своей юной госпоже, которая уже отбивается от двоих. Они сами не проигрывают, так как сильны, да и опыт имеется, но врагов-то намного больше. Их просто теснят назад. Это приводит к тому, что пропадает возможность помочь своей госпоже. А девушка ведь тоже сражается. Обычная неумеха, которую сейчас убьют, если не вмешаюсь я или кто-нибудь другой. Так мне казалось, ведь в рукопашной она проигрывает, хоть и силы много. А еще не понимаю, почему не достает свой меч? Зачем с голыми руками нападает на врагов с мечами? Вздыхаю и думаю ей уже помочь, как вдруг осознаю одну вещь. Она как раз активировала свою технику и дыхнула льдом. Стоп. А ведь девушка совсем не слабая, и она тоже беспокоится о людях. Ее дыхание было такой силой, что заморозило одного нападавшего, а второй едва успел отскочить, и теперь смотрит на нее как на чудовище. А она и есть чудовище, которое при виде крови простых людей приходит в бешенство. Девушка специально не достает свое оружие. Оно усилит ее еще больше, и тогда точно пострадают невиновные. Честно признаюсь, после такого мне захотелось ей помочь. Особенно если учитывать, что в нее сейчас будут стрелять с крыши. «Посмотри туда!» — обращаясь криком к ней и показываю пальцем в сторону врага. Он как раз выбирает позицию для стрельбы. Девушка мне благодарно кивнула и создала свою технику, которой снесла половину крыши. Интересно, это совпадение, что в том доме никого не было, или она конкретно об этом знала? Как-то в один момент она стала для них страшным противником, и к ней стали подтягиваться люди. «Помогите! Где же полиция?» — раздался визг какой-то тетки, которая смогла перекричать даже звуки выстрелов. Наивная. Ищет спасение, не понимая, что оно вот здесь, рядом стоит с ней. Но она хочет увидеть такую знакомую форму, чтобы ей стало легче. И почему так только не бежит? Ясно. Ногу подвернула. А ведь я точно помню, что минимум 3 выстрела от нее уводил в сторону. Конечно, всем помочь я не мог, и здесь были раненые. В такие моменты я жалею, что со мной нет моих прошлых сил. Как минимум, я смог бы действовать в открытую, а не прятаться. Не люблю скрываться, но еще больше не хочется попасть в рабство к кому-то из сильных мира сего и работать на него. Думаю, также не стоит говорить, что Боря откуда-то узнал об этом и написал сообщение, что он уже мчится сюда. Помощник, блин. А меня тут вообще-то идут убивать. Такой злой лысый парень, который смотрит на меня бешеными глазами. Он что думает, это я виноват в том, что у них все идет не по сценарию, который сами и придумали? Конечно, я. Но откуда ему об этом знать? Или все же я такой подозрительный? Все убегают и орут, а я стою и наблюдаю за всеми. «С дороги!» — гаркнул он на меня, а затем топнул ногой. «Ого, коллега!» Так я в шутку подумал, когда увидел, как он управляет землей. Силой своей захотел он сделать у меня под ногами разлом, в который я провалюсь, и он сможет дальше побежать. Вот только он не рассчитал, и все пошло не так. Далеко не так. Вместо того, чтобы появилась трещина, тут образовалась яма. Глубокая такая, в которую он и провалился. А там внизу была большая сливная шахта. Так что лететь ему пришлось очень долго. Как уже я сказал, он явно не рассчитал, что у него на пути возникнет архитектор. Я даже реагировать не стал, и просто дальше стоял и наблюдал. И заодно помогал, кому надо. Самое интересное в этом всем, что продавец свалил уже через тот самый люк после того, как активировал артефактную хрень, которая создала вокруг него барьер. Должен извиниться перед самим собой, но назвать эту хрень артефактом сферически статичного барьера я не могу. Был бы тут хоть один маг, то сломал бы его за секунду, просто поняв, куда надо поддать свои силы. Артефакторика в этом мире на очень и очень печальном уровне. Эх, ладно, надо что-то делать. А то нападавшие уже ищут среди лежащих людей своего клиента. Одному мужику уже 6-й контрольный в голову делают, а пуля все попадает в землю рядом с головой. Срываясь со своего места и начиная бежать в его сторону, при этом громко крича, чтобы привлечь к себе внимание. Действую как салага, но зато работает. Рот, что пытался добить бессознательных раненых, отвлекается от бедолаг и начинает стрелять в меня. А я прикрываю глаза руками и бегу дальше. «Какого хрена?» — смотрит он на свой пистолет, когда я уже оказываюсь рядом. «Какой же ты криворукий?» — качаю головой и делаю один удар. Он даже не ворачивается, предполагая, что ничего я ему не сделаю, ведь у него был накинут доспех. Вот только я ударил мощью земных начал. Доспех его был сломлен и смят, а сам он сделал, наверное, 2 сальта и 4 кувырка. Так хорошо летел. А вот дальше... Дальше началось мясо, в котором мне пришлось бегать, уворачиваться и убивать. Честно оттягивал этот момент как мог и надеялся, что он так и не наступит, но, увы. Полиция почему-то не спешит сюда. Ну да, это же не нищего аристократа трясти и запугивать. Тут надо подготовиться. И только я об этом подумал, как на площадь влетел черный бронированный внедорожник. Влетел он, конечно, эпично, снося все на своем пути. В некоторых местах он даже не помещался, а просто пробил себе путь. Мне сразу захотелось узнать конструкцию этого танка. А по-другому я даже не знаю, как его назвать. Стоило ему появиться, как тут же по нему открыли огонь из всего, что только можно. А тому было все равно. Поцарапали разве что. «Неужели полиция?» — подумал я. «Нет». Оттуда вылетел с яростным ревом молодой аристократ лет 25 и побежал к девушке. «Кажется, брат. А может, и жених. Мимо проезжал и пришел на помощь. У него, конечно, своей охраны не было, хоть и странно это, но, кажется, она ему и не нужна. Он тоже обладал ледяным даром и стал швырять во все, что стреляет своей техникой, убивая врагов наповал. У него мастерства было больше, чем у девушки. И он не боялся убить кого-то из мирных или не переживал по этому поводу. «Да что же это такое? Ты сдохнешь уже или нет?» Орал как не в себя мужчина, который стоял рядом и уже шестой рожок в меня выпускал. «Да отвали ты от меня!» Вздохнул я и достал из кармана обычную ручку. Правда, железную. Один взмах руки, и ручка торчит у него в глазу. Причем сразу же начинает ломаться, чтобы не оставлять следов. Я еще немного постоял здесь до прибытия полиции. Какие молодцы! Когда нападавших почти не осталось, они тут же примчались. Впрочем, свое дело сделали хотя бы тем, что вызвали скорую и стали помогать переносить раненых. Самое прискорбное, что мы были в оцеплении, и уйти я попросту не мог. А так хотелось. С другой стороны, у меня полно мешков с барахлом, которые я ни за что не брошу. «Имя и фамилия!» — подошел ко мне один из следователей в бронежилете. «Теодор Вавилонский», — представился я. Мужчина кивнул своим напарникам, которые стояли рядом с ним, и те нацелили на меня свое оружие. «Вы задерживаетесь по подозрению в сговоре с террористами», — объявил он мне. «Реально?» — не смог я сдержать свои улыбки. «Вышел на базар, а в итоге придется звонить своему юристу. Да что вы за люди такие?» «Стойте!» — раздался левее от нас голос девушки, которой уже перевязали раненую руку. «Я Мария Гордеева, и могу со всей ответственностью заявить, что он не был с ними в сговоре. Он помогал в сражении и выводил людей. Отпустите его!» Следователь нахмурился и кивнул своим бойцам, чтобы те опустили оружие. Я как стоял спокойно, так и продолжал стоять. Но теперь у меня была возможность получше рассмотреть девушку. А ведь ей досталось куда больше, чем мне сперва показалось. И в руке у нее есть частичка железа. Но не пуля, обломок меча. «Маш, ты точно уверена?» — подошел к ней парень. «Когда я прибыл, он стоял и только наблюдал за всем. Лишь одного убил». «Он не стоял», — покачала она головой. «Он следил, чтобы не пострадали люди». Не знаю, кто такие Гордеевы, но следователю ее слов хватило. «Раз так, то, полагаю, вы не станете сомневаться в словах моей сестры», — переключился парень на следователя. «Вы ведь знаете, что значит слово «Гордеевых»?» «Знаю», — серьезно кивнул следователь и обратился уже ко мне. «Прошу меня простить, поспешил с выводами». «Ага, поспешил он. Просто понял, что я аристократ по гербу, и не стал сразу задерживать, а когда пробил, какого пошиба я ариста, то решил прихватить на всякий случай. Вдруг им срочно понадобится козел отпущения». «Спасибо, что заступились, госпожа», — вежливо кивнул я, пряча улыбку. «Да не за что. Вам спасибо». Кажется, девушка не уловила сарказма в моих словах. «А мне за что?» — уточнил я. «За них». Девушка обвела рукой площадь. «Значит, она поняла, что я делал. Молодец. Умная». «Маша, нам пора», — требовательно прикоснулся парень к ее плечу. «Держите», — я протянул ей свою визитку. «Вижу, вы интересуетесь стариной, так что милости прошу ко мне в магазин». Девушка благодарно кивнула, но визитку взяла и уже, поддавшись уговорам брата, пошла в сторону внедорожника, пару раз заинтересованно обернувшись на меня. Мария Гордеева. Первый опыт в роли продавца. Тяжело передать словами, сколько стоило сил Марии, чтобы уговорить отца отпустить ее на рынок. «Это все глупости», — говорил он ей. «Ты отличный скульптор, и твои работы посещают на выставках не только в Лихтенштейне, но и в Империи. Что еще тебе не хватает?» А ей не хватало. С детства девушка мечтала не только создавать, но и сама продавать. Ей была интересна тема продаж и менеджмента. Она грезила своей небольшой лавкой, в которой хозяйкой будет только она и сможет там править своим маленьким царством. Но, увы, ее работы невозможно продавать, ведь они были сделаны из льда, и долго такие не простоят. Подарить, конечно, можно, но слишком сложно сохранить их, хотя в ее имении есть специальная галерея, в которой хранятся самые любимые скульптуры, и это помещение обходится недешево ее роду. Тяжело даже представить, сколько там охлаждающих камер и прочего оборудования, и даже артефактов. Когда Марии все же удалось уговорить отца, она была на седьмом небе от счастья и долго готовилась к этому дню. Трудно объяснить, что влечет ее к такой работе, и, наверное, она не сможет ответить даже сама себе. Возможно, это общение. Золотая девочка, которая в жизни видела частных учителей чаще, чем других людей. Или аристократка из сильного и богатого рода, которая хотела хоть один день пожить как простой человек. Отец, наверное, подумает, что она не найдет в этом деле ничего интересного и больше не будет его донимать. Но он ошибся. Сегодня она провела отличный день. Поговорила со множеством людей и рассказала им про вещи, которые продавала. Не имеет значения, что она так ничего не продала. Это была ее первая попытка и первый опыт, который ей пригодится в жизни. В душе она хочет стать таким человеком, как ее дедушка, который сколотил состояние для своего рода. Он начинал с обычной чебуречной на рынке и закончил магнатом сети закусочных и ресторанов по всему Лихтенштейну. Она тоже начнет свой бизнес. Вот только планы у нее не ограничиваются одним Лихтенштейном. Она собирается выйти на мировой рынок. Все было хорошо, кроме одного. Ее счастье решили сорвать. Омрачить этот прекрасный для девушки день убийствами невинных. И даже ее саму пытались убить. Это был не первый раз, и хоть она не так искусна, как брат, но смогла дать достойный отпор. Правда, она могла и не делать этого. У нее была возможность уйти, но когда девушка увидела, как расстреливают людей, то в ее голове что-то щелкнуло, и скульптор пробудил свою ярость. Подумать только! Нападение среди белого дня! Однако это было не самое странное, что она сегодня увидела. Парень, странный и непонятный, который позже, как оказалось, был тоже аристократом. А ведь она даже не обратила внимания, что за герб на его кольце. Парень был действительно странным, ведь он даже не достал меча из ножен. Все было непонятно, а она, как любопытная особа, не могла пройти мимо, чтобы не разобраться в этой истории. Парень стоял так спокойно, словно смерть не знает о его существовании. В него стреляли, а он улыбался. На него нападали, а он продолжал стоять, а вот его враги умирали или падали. Но самым удивительным было то, что никто из невинных людей на огромной площади не пострадал смертельно. И она могла поклясться, что это заслуга этого странного парня. Однако что же за бред? Кем он должен быть, чтобы так ловко управлять металлом? Таких людей больше нет в мире. «Все еще думаешь о нем? Что, понравился?» Усмехнулся рядом с ней брат, который сейчас был за рулем. «Думаю», — честно ответила она. «Правда, он не мой типаж. Мне больше понравилось, как он действовал». «Как?» — поинтересовался ее брат, продолжая улыбаться. Но она понимала, что на сердце у него тяжесть, ведь он очень сильно испугался за нее. Мария задумалась, что может сказать брату. Если ее догадки верны, то перед ними сейчас был повелитель металла, и эта информация принесет парню много проблем. Ведь таких уже не существует в этом мире, а ведь он чем-то похож на нее. Девушка из визитки поняла, что он владеет лавкой антиквариата, будучи аристократом, и на рынке, вероятно, покупал товар для реставрации. Он такой же, как и она. «Он не такой глупый, как ты», — улыбнулась Мария. «Он думает, а потом делает. Он спасал людям жизни, а не лез в драку. И не сбежал, имея такую возможность». «А чего там сбегать? От кого бежать?» «Тогда почему другие убежали?» — хмыкнула она. «Трусов везде хватает». Брат рассмеялся. «Не трусов. Просто у людей свои приоритеты, и умирать не у всех в планах». Брат собирался еще что-то сказать, как вдруг резко ударил по тормозам. «Какого?» — выругался он, уводя машину в сторону, но не успел. Фигура возникшего человека перемещалась ровно за машиной, и это привело к столкновению. Они влетели на своем усиленном носороге в человека, словно в бетонный столб. И такой силы был удар, Евгений даже успел пожалеть, что не пристегнулся. А вот Мария была пристегнута. Но не сильно это ей помогло. Девушка ударилась об панель. Тихий смех и скрип металла было последнее, что она услышала, прежде чем потерять сознание.